Глава сороковая. До окончания их отношений они больше не ссорились. Но за время Блейновой окаменелости к Ифемилу, пока она окукливалась в себе и поглощала шоколадные батончики, ее чувства к нему переменились. Она все еще восхищалась им, его нравственной сутью, но теперь это было восхищение человеком, отдельным от нее, кем-то, кто далеко-далеко. И тело ее изменилось. В постели она больше не открывалась ему, полная живого желания, как прежде, а когда он сам тянулся к ней, первый порыв — откатиться. Они часто целовались, но губы она сжимала крепко, не хотела его язык у себя во рту. Их союз лишился страсти, но возникло новое, вне их самих. И она объединила их в близости, какой у них доселе не было, в близости зыбкой, невысказанной, интуитивной. Барак Обама. На бараке Обаме они договорились, без всякого понукания, без тени обязательства или уступки. Поначалу, хоть и желала, чтобы Америка выбрала черного человека в президенты, Ифемилу считала, что это невозможно, и не могла представить президентом Соединенных Штатов Обаму. Он казался слишком хрупким, слишком костлявым, вот-вот ветром сдует. Хиллари Клинтон была покрепче. Ифемилу смотрела с удовольствием на Клинтон по телевизору. Квадратные брючные костюмы, лицо — маска решимости, миловидность скрыта, иначе не убедишь мир, что знаешь свое дело. Ифемилу она нравилась. Ифемилу желала ей победы, от души желала ей удачи, пока утром не подобрала книгу Барака Обамы «Мечты, доставшиеся мне от отца», первую его книгу-автобиографию, которую Блейн дочитал и оставил лежать на книжной полке, некоторые страницы сложены пополам. Ифемилу разглядела фотографии на обложке, юную кенийку, растерянно смотревшую в объектив, руки обнимают сына, и юного американца бравого вида, прижимающего к груди дочь. Позднее Ифемилу вспомнит тот миг, когда решила прочесть эту книгу, просто из любопытства. Может, и не прочла бы, если бы Блейн ее порекомендовал, потому что она все больше сторонилась книг, которые ему нравились. Но он ее не посоветовал, просто оставил на полке рядом со стопкой других книг, которые дочитал, но собирался к ним вернуться. Она прочитала «Мечты моего отца» за полтора дня, сидя на диване, в аудиоколонке от Блейнова айпода «Нина Симоун». Ифемилу заворожил и тронул человек, с которым она познакомилась на тех страницах. Человек пытливый и умный, добрый. Человек совершенно, беспомощно, по собственной воле человечный. Он напомнил ей выражение о Бинзе, каким тот описывал людей, которые ему нравились. «Оби! Оча!» Чистое сердце. Она верила Бараку Обаме. Когда Блейн вернулся домой, Ифемилу сидела за обеденным столом, смотрела, как он режет свежий базилик в кухне, а потом произнесла: «Вот бы человек, который написал эту книгу, стал президентом Америки». Нож замер. Глаза у Блейна озарились, словно он не дерзал надеяться, что она поверит в то же, во что верил он сам, и Ифемилу ощутила между ними первое биение разделенной страсти. Они вцеплялись друг в друга, когда Барак Обама выиграл внутрипартийные выборы в Айове. Первая битва — он победил. Их надежды лучились, вспыхивали возможностью. Обама и впрямь мог выиграть, а следом, словно отрепетировав, начинали тревожиться. Они волновались, что собьет его что-нибудь с пути, сокрушит его летящий поезд. Ифемилу каждое утро просыпалась и проверяла, жив ли Обама до сих пор. Не всплыло ли какого скандала, не откопалось ли какой-нибудь истории из прошлого. Она включала компьютер, затаив дыхание, сердце бесилось в груди, а затем, убедившись, что он жив, читала свежие новости о нем, быстро, жадно, искала данных и успокоения по низу экрана, много-много свернутых окошек. Когда в чатах возникали посты об Обаме, она сникала и уходила от компьютера, будто он был ей враг, вставала у окна, пряча слезы даже от себя самой. Как обезьяна может быть президентом? Кто-нибудь, окажите услугу, пустите пулю в этого парня. Отправьте его обратно в африканские джунгли. Черный человек не может быть в белом доме, паря. Он не просто так белым называется. Она пыталась вообразить людей, которые писали эти посты. Под никами типа «Пригородная мама 231» и «Нормен Рокуэлл рулит». Норман Рокуэлл — американский художник и иллюстратор, зеркало американской культуры. Сидя за столом, с чашкой кофе под рукой, а их дети того и гляди явятся домой на школьном автобусе, лучась невинностью. Чаты делали ее блог незначительным, комедией нравов, мягкой сатирой в мире, ни мягком нисколько. Она не писала у себя о мерзостях, что приумножались ежеутренне, стоило ей выйти в сеть. Чаты плодились, яд разливался, потому что писать об этом означало множить слова людей, которые поносили не только человека Барака Обаму, но и мысль о его президентстве. Она писала о пунктах его программы в постоянной рубрике под названием «Вот почему у Обамы это получится лучше». Часто добавляла ссылки на его сайт, писала и о Мишель Обаме. Воспевала неожиданную ироничность юмора Мишель, уверенность ее длиннорукого, длинноногого костяка, а следом скорбела, когда Мишель Обаму в интервью выхолащивали, уплощали, делали тепловато-гладкой. И все же был в избыточно выгнутых бровях Мишель Обамы, в ее поясе, который она носила несколько выше на талии, чем предписывала традиция, проблеск ее прежней. Вот к чему тянула Эфемилу. Мишель не оправдывалась. Она дарила надежду на искренность. Если она вышла замуж за Обаму, не может он быть барахлом. Шутливо говорила она Блейну, а Блейн отвечал: «Без балды, без балды». Она получила письмо с адреса с доменным именем princeton.edu, и прежде чем успела прочесть его, руки задрожали от волнения. Первое слово — «Рады». Она получила стипендию исследователя. Платили хорошо, требовали мало. Ей полагалось жить в Принстоне, пользоваться библиотекой и прочитать в конце года публичную лекцию. Все это казалось неправдоподобно прекрасным, входом в достославное американское королевство. Они с Блейном приехали в Принстон на поезде поискать квартиру, и ее поразил сам город, его зелень, покой и изящество. «Я в Принстоне учился в магистратуре», — сказал ей Блейн. «В ту пору прямо букалически тут все было. Приезжал в гости и думал, как красиво, но вообще-то себя здесь не видел». И Фемилу поняла, что он имеет в виду. Даже теперь Принстон изменился и стал, по словам Блейна, пока они шагали вдоль многочисленных нарядных магазинов, агрессивно-потребительски-капиталистическим. И Фемилу восторгалась и терялась. Ей понравилась ее квартира в стороне от Насса-стрит. Окно спальни смотрело на рощу, и Эфемилу прошлась по пустой комнате, размышляя о новом начале своей жизни без Блейна, и все же неуверенная, то ли это новое начало, которого ей хотелось. «До выборов переезжать не буду», — сказала она. Блейн кивнул, не успела она договорить. Разумеется, она не переедет, пока они не доведут Барака Обаму до победы. Он стал добровольцем кампании Обамы, а она впитывала истории Блейна о дверях, в которые он стучал, и о людях за этими дверями. Однажды он пришел домой и рассказал ей о старухе черной, Лицо сморщенное, как чернослив, она стояла, держась за дверь, словно иначе рухнула бы, и сказала ему: «Не думала, что такое случится даже при жизни моей внучки». И Фемилу сочинила пост с этой историей, описала серебро в седых волосах той женщины, пальцы, трепетавшие от Паркинсона, словно сама побывала там с Блейном. Все его друзья поддерживали Обаму за вычетом Майкла, который всегда носил на груди значок с Хиллари Клинтон, и на их сборищах Эфемилу более не чувствовала себя исключенной. Даже туманная тягость, какую она ощущала рядом с Полой, частью грубость, частью неуверенность в себе, растаяла. Они собирались в барах и на квартирах, обсуждали подробности кампании, насмехались над чушью в новостных байках. Станут ли латиноамериканцы голосовать за черного человека? Играет ли он в боулинг? А он патриот? Ну, не смешно ли? Они говорят: черные хотят Обаму, и женщины хотят Хиллари. А черные женщины что тогда? — говорила Пола. Когда они говорят «женщины», они автоматически имеют в виду белых женщин, само собой, — отзывалась Грейс. Я вот чего не понимаю. Как вообще можно утверждать, что Обаме выгодно быть черным? — говорила Пола. Тут все сложно, но так и есть. В той же мере Клинтон выгодно быть белой женщиной, — сказал Нейтан, подаваясь вперед и моргая быстрее обычного. Если бы Клинтон была черной женщиной, ее звезда бы так не воссияла. Если бы Обама был белым мужчиной, его звезда, может, сияла бы ярко, а может и нет, потому что некоторые белые мужчины стали президентами, а делать им там было нечего. Но это никак не меняет того, что у Обамы не очень-то много опыта, а людей прет от мысли о черном кандидате, у которого есть настоящий шанс. Хотя если победит, он перестанет быть черным, как Опра больше не черная. «Она Опра», — сказала Грейс. «Она может появляться там, где черных ненавидят, и ей нормально. Он больше не будет черным, он будет просто Обамой. В той мере, в какой Обаме это выгодно». А сама мысль о выгоде очень спорная, кстати. Но в той мере, в какой ему это выгодно, оно не от того, что он черный, а от того, что он черный другого рода, — сказал Блейн. Не будь у Обамы белой матери, и не расти его белые дедушка с бабушкой, не будь у него Кении, Индонезии, Гавайев и всех прочих историй, которые делают его по чуть-чуть таким, как все, будь он простым черным парнем из Джорджии, все складывалось бы иначе. Настоящий прорыв в Америке случится, когда президентом станет простой черный парень из Джорджии, черный парень, который в колледже учился на тройке. «Согласен», — сказал Нейтан. И вновь Эфемилу поразило, до чего все друг с другом согласны. Их друзья, как и они с Блейном, верующие, истинные верующие. В день, когда Барак Обама стал кандидатом от Демократической партии, Эфемилу с Блейном занялись любовью. Впервые за много недель. И Обама был с ними как непроизнесенная молитва, как третье эмоциональное присутствие. Они с Блейном гнали машину много часов, послушать Обаму, подержаться за руки в густой толпе, подержать транспаранты «Перемены», написанные крупными белыми буквами. Какой-то черный рядом с ними усадил сына на плечи, и сын смеялся полным ртом молочных зубов, без одного уже выпавшего. Отец смотрел вверх, и Эфемил узнала, что он ошарашен от собственной веры, ошарашен, что вот верит в то, во что, казалось, ему не поверит никогда. Когда толпа взорвалась аплодисментами, захлопала, засвистала, тот человек не хлопал, потому что придерживал сына за ноги, но улыбался, улыбался, лицо внезапно юное от радости. и Фемелу наблюдала за ним и за другими вокруг, все светились странно, фосфорически, вплетали свое чувство в единую прядь неразрывного общего. Они верили. Они по-настоящему верили. И Фемелу это часто настигало сладостным потрясением, знание, что столько людей на свете относятся к Бараку Обаме в точности так же, как они с Блейном. Бывали дни, когда их вера воспаряла, а бывали и такие, когда они отчаивались. «Нехорошо это», — бормотал Блейн, когда они метались между разными телеканалами. Каждый крутил съемки пастора Барака Обамы и его проповедь, а его слова «Боже, кляни Америку» прорвались к Эфемелу во сны. Впервые она узнала горячую новость, что Барак Обама произнесет речь о расовых вопросах в ответ на проповеди своего пастора в интернете, и тут же написала Блейну, у которого шли занятия. Ответ его был прост — «Да!» — восклицательный знак. Позднее, когда Эфемелу смотрела по телевизору это выступление, сидя между Блейном и Грейс у них в гостиной на диване, она задумалась, что Обама думает на самом деле и что почувствует, лежа сегодня ночью в постели, когда все тихо и пусто. Она представляла его себе, мальчика, который знал, что его бабушка боится черных, а ныне мужчину, рассказывающего миру историю, чтобы восстановить свою честь. От этой мысли ей стало немножко грустно. Обама говорил пылко, накаленно, американские флаги плескали у него за спиной. Блейн завозился, вздохнул, откинулся на спинку, наконец произнес: «Это безнравственно. Вот так приравнивать беды черных и страхи белых. Это просто безнравственно!» Эта речь не ради начала дискуссии по вопросам расы, но близко вообще-то. Победить он может, только если будет обходить расовые вопросы. «Мы все это понимаем», — сказала Грейс. «Но важно сначала добыть пост. Парню приходится выкручиваться. По крайней мере, теперь вся эта история с пастором закрыта». И Фемелу тоже отнеслась к этой речи прагматически, но Блейн принял ее на свой счет. Его вера треснула, и он на несколько дней растерял пружинистость, возвращался с утренней пробежки не в своем обычном потном улете, двигался на тяжких ногах. Из этого уныния его нечаянно выдернула Шен. «Нужно съездить в город на несколько дней, побыть с Шен», — сказал он и Фемелу. Только что звонил о видео. Она вышла из строя. Она вышла из строя? Нервный срыв. Не люблю это выражение. Есть в нем душок очень старой бабкиной сказки. Но так это именует о видео. Она не вылезает из постели много дней, не ест, плачет не переставая. В Эфемелу вспыхнуло раздражение. Даже так... Ей казалось, Шен требует к себе внимания. «У нее правда было тяжкое время», — сказал Блейн. «Книга не привлекла к себе никакого интереса и все прочее». «Понятно», — сказала Эфемелу, но все же не смогла ощутить никакого подлинного сочувствия, и это ее напугало. Может, все потому, что она считала Шен ответственной в какой-то мере за их с Блейном ссору, за то, что Шен не применила свою власть и не убедила Блейна, что тот перегнул палку. У нее все наладится. Она сильный человек. Блейн посмотрел на нее удивленно. Шен — одна из самых хрупких людей на свете. Она не сильная и никогда сильной не была. Но она особенная. Когда Эфемел увиделась с Шен в последний раз, примерно месяц назад, Шен сказала: «Я так и знала, что вы с Блейном будете вместе». Тон у нее был как у человека, рассуждающего о любимом брате вернувшимся к психоделикам. «Правда, Обама, это здорово?» — спросила Эфемилу, надеясь, что хоть это станет для них Шен темой для разговора без скрытых колючек. «Ой, я не слежу за этими выборами», — сказала Шен небрежно. «А его книгу ты читала?» — спросила Эфемилу. «Нет», — Шен пожала плечами. «Хорошо бы кое-кто почитал мою книгу». Эфемилу проглотила эти слова. «Это не о тебе. В кои-то веки это не о тебе. Тебе стоит почитать «Мечты моего отца». Все остальное — документы компании», — сказала Эфемилу. «Обама, что надо». Но Шен не заинтересовалась. Рассказывала о презентации, которая состоялась у нее на прошлой неделе на литературном фестивале. «Ну и они у меня спрашивают, кто мои любимые писатели? Само собой понятно, они ожидают в основном черных авторов. И уж я-то им ни за что не скажу, что Роберт Хейден, первый афроамериканец, занявший пост консультанта по поэзии в библиотеке Конгресса, любовь всей моей жизни, что на самом деле так. Короче, я ни одного черного, или даже отдаленно цветного, или политического, или живого не упомянула. Вот я и называю с эдаким беззаботным опломбом Тургенева, Троллопа и Гёте, но чтобы не показаться слишком уж обязанной мертвым белым самцам, поскольку это немножко неоригинально, добавила Сельму Лагерлёв. И они такие вдруг не понимают, что еще у меня спросить. Я весь их сценарий пустила псу под хвост». «Смех да и только», — сказал Блейн. Накануне дня выборов Эфемилу лежала в постели без сна. «Не спишь?» — спросил Блейн. «Нет». Они обнялись во тьме, ничего не говоря, дыхание спокойно, пока, наконец, не уплыли в полудрему полубодрствование. Утром отправились в школу. Блейн хотел проголосовать одним из первых. Эфемилу наблюдала за уже пришедшими людьми, очередь ждала открытия дверей, и Эфемилу желала, чтобы все они проголосовали за Обаму. Она скорбела, что не может голосовать. Ее заявление на гражданство одобрили, но принятие присяги ожидалось лишь через несколько недель. Утро получилось беспокойным, и Эфемилу побывала на всех новостных сайтах, а когда Блейн вернулся с занятий, он попросил ее выключить компьютер и телевизор, чтобы отдохнуть, подышать глубоко, поужинать приготовленным им ризотто. Они едва успели доесть, как Эфемилу вновь включила компьютер, просто убедиться, что Барак Обама цел и невредим. Блейн сделал безалкогольные коктейли для друзей. Араминта приехала первой прямо с вокзала, в руках две телефонные трубки, проверяла обновления с обеих. Затем появилась Грейс в своих струящихся шелках, золотой шарф на шее, со словами: «О, Господи, дышать не могу от нервов!» Майкл пришел с бутылкой просекко. «Жалко, мама не дожила до сегодняшнего дня, как бы оно ни сложилось», — проговорил он. Пола, Пи и Нейтан прибыли вместе, и вскоре все уже расселись на диване, на стульях, вперились в телевизор, попивая чай и блейновые коктейли, повторяя то же, что уже сказали: «Если выиграет в Индиане и Пенсильвании, дело в шляпе. Во Флориде вроде неплохо. Новости из Айовы противоречивые. В Вирджинии громадная явка черных избирателей. Все, похоже, хорошо», — сказала Эфемилу. «В Вирджинии вряд ли», — заметил Нейтан. «Не нужна ему Вирджиния», — отозвалась Грейс и тут же завопила: «О, Боже, Пенсильвания!» На экране вспыхнула картинка, фото Барака Обамы. Он победил в Пенсильвании и Огайо. «Не понимаю, как теперь Маккейну вытянуть», — сказал Нейтан. Пола уселась рядом с Эфемилу сразу после того, как на экране вновь возникла картинка: «Барак Обама победил в штате Вирджиния». «О, Боже!» — сказала Пола. Ладонь дрожала у ее рта. Блейн сидел прямо и неподвижно, глядел в телевизор, и тут зазвучал низкий голос Кита Олбермена, американского спортивного и политического комментатора, которого Эфемилу одержимо смотрела по MSNBC последние месяцы. Голос пронзительной, сверкающей либеральной ярости. Сейчас этот голос произнес: «Барак Обама — ожидаемый президент Соединенных Штатов Америки!» Блейн рыдал, вцепившись в Араминту, та тоже рыдала, а затем Блейн обнял Эфемилу, стиснул ее крепко-крепко. Пи обнимала Майкла, Грейс обнимала Нейтана, Пола обнимала Араминту, а Эфемилу обнимала Грейс, и вся комната превратилась в алтарь недоверчивого счастья. Запищал телефон. «Дике», — писал Эфемилу. «В голове не умещается. Мой президент черный, как я». Эфемилу прочитала сообщение несколько раз, глаза затопляла слезами. По телевизору Барак Обама, Мишель Обама и две их дочки восходили на сцену. Их несло ветром, омывало пылающим светом, они торжествовали и улыбались. «Юные и старые, богатые и бедные, демократы и республиканцы, черные, белые, латиноамериканцы, азиаты, коренные американцы, геи, натуралы, инвалиды и неинвалиды. Американцы шлют миру послание, что мы никогда не были просто набором красных и синих штатов. Мы были и навсегда останемся Соединенными Штатами Америки!» Голос Барака Обамы взлетал и опадал, лицо торжественное, а вокруг него громадная лучезарная толпа обнадеженных. Эфемилу смотрела завороженно, и в тот миг ничто не было для нее прекраснее Америки. Как черному неамериканцу понять Америку? Соображение об особом белом друге. Величайший подарок негру в футляре — понятливый белый друг. Как ни печально, это явление распространено вовсе не так широко, как хотелось бы, но некоторым везет. У них есть друг, которому не надо объяснять про фуфло. Уж, пожалуйста, впрягайте такого друга. Такие друзья не только врубаются, в них еще и встроены отличные детекторы фуфла, и потому они целиком и полностью понимают, им можно говорить то, что вам нельзя. Ну вот почти по всей Америке бытует в сердцах многих потаенное соображение, что белые люди заслужили свои места на работе и в школе, а черные попали туда, потому что они черные. Но по сути, еще на заре Америки белые люди получали рабочие места, потому что они белые. Многие белые с теми же навыками, но с негритянской кожей этих мест не получили бы. Но на людях вы этого ни в коем случае не говорите. Пусть это скажет ваш белый друг. Если вы по ошибке ляпнули это сами, вас обвинят в любопытном проступке — разыгрывании расовой карты. Никто вообще-то не понимает, что это значит. Когда мой отец учился в школе, в моей черной неамериканской стране, многие американские черные не имели избирательного права и не могли посещать приличные школы. Из-за чего? Из-за цвета кожи. Только цвет кожи и был неувязкой. Ныне многие американцы говорят, что цвет кожи никак не решение вопроса. Еще это называют занятным оборотом «обратный расизм». Попросите белого друга подчеркнуть, что история с черными американцами похожа на то, как вас много лет несправедливо держали в тюрьме, а потом вдруг освободили, но на автобусах кататься не разрешили. И, кстати, вы сами и парень, который заточил вас в тюрьму, теперь автоматически равны. Если всплывает тезис «рабство давным-давно закончилось», попросите белого друга сказать, что многие белые все еще наследуют денежки, которые их семьи сколотили 100 лет назад. Если то наследие живо до сих пор, отчего ж не наследие рабства? А еще попросите белого друга сказать, до чего забавно это. Американские опросчики спрашивают у белых и черных, покончено ли с расизмом. Белые обычно говорят, что да, а черные, что нет. И впрямь забавно. Какие еще есть предложения? О чем попросить сказать своего белого друга? Пишите, пожалуйста. Так выпьем же за всех наших белых друзей.